Эпилог. Небольшой атолл в форме неправильного круга диаметром не больше 3 километров, окруженный узкой песчаной полосой, поросшей пальмами и папоротником. Расположен настолько далеко от торных путей, что, несмотря на наличие формального владельца, он оставался необитаемым. Здесь нет источников пресной воды, из обитателей только крабы, черепахи и небольшая колония чаек. Лагуна имеет приличные глубины свыше 10 метров и соединена с океаном. Но проход настолько мелок, что во время отлива уровень воды в этом природном бассейне остается на пару метров выше океанского. Благодаря этому колебания воды здесь незначительные и скоротечные. Так что и в качестве стоянки для судов этот клочок суши совершенно не годится. Впрочем, его необитаемость довольно относительна. Во всяком случае, в настоящий момент здесь были люди. В тени пальм на самом широком участке суши расположился небольшой модульный домик. Устроен навес, расставлены шезлонги. Еще имелась пара столов, барная стойка и вместительный холодильник. Чуть в стороне аккумуляторная, к которой тянется кабель от плота, мирно замершего в лагуне на якоре. На нем расположены солнечные батареи, закрепленные на поворотных платформах для получения максимального КПД. Вырабатываемой энергии вполне достаточно, чтобы обеспечить потребности 4 человек. Двое из них как раз сидели за одним из столов и играли в шахматы. Нет, не в электронные, а ручной работы из красного сандалового дерева. Не сказать, что изделие отличало высокая цена. Габриэль купил их на Цейлонском базаре в одну из своих туристических поездок и с тех пор не расставался. Никакого потаенного или мистического смысла. Они ему просто нравились, вот и все. Ну и еще, это было средством отвлечься от всех этих цифровых технологий, окружающих их. И даже с некоторых пор погружающих в себя. «Роберт, какого дьявола?» – недовольно буркнул Габриэль. В чем проблема? Если бы я хотел сыграть с машиной, то просто нырнул бы в виртуал. А кто тебе сказал, ты не мог вот так внезапно стать гроссмейстером? Значит, используешь возможности нейросети. Ну извини, дружище, иного способа у тебя выиграть я не вижу. Я и так дал тебе фору, убрав с доски треть своих фигур. Прости, но похоже, для меня этого все же мало. «Но какой смысл играть в шахматы, если за тебя это по факту делает машина?» «Никакого. Как и в том, чтобы садиться за партию с заведомым исходом». «Опять?» «Сколько раз тебе повторять? О, наши возвращаются!» Воздев палец, указывая на едва уловимый стрекот мотора, произнес Роберт. И вправду, вскоре над деревьями пролетел одномоторный легкий многоцелевой самолет. Эдакой несерьезной, веселой, желтенькой расцветки с белой полосой на борту. Заложил вираж над лагуной и пошел на снижение. Минута. И его поплавки взрезали водную гладь. Пробежавшись до вынесенного в воду причала, самолет замедлился. Из открытой двери выскочил крепко сбитый и ловкий мужчина, подхватил веревку и, перекинув через стойку, начал подтягивать стальную птицу к причалу. Пара минут, и управившись с этим, он вновь поспешил к двери, принял у пилота навьюченный армейский рюкзак, ранцевый огнемет и пару автоматических винтовок с оптикой. После чего уже вдвоем они направились к навесу. Пристроили винтовки на стойке, побросали под нее свою поклажу, заставив Габриэля и Роберта вздрогнуть от столь небрежного обращения с оружием. Это в виртуале они могли вытворять самые настоящие чудеса заправских жонглеров, разными там гранатометами, минами, автоматами и пулеметами. В реальности эти штуки их слегка пугали. Нет, они, конечно, умели с ними обращаться, но позволить себе бросить на пол одноразовый огнемет с зарядом, эквивалентным 150-миллиметровому снаряду, и ранцевый огнемет с напалмом? Нет, это чересчур. Прибывшие же, как ни в чем не бывало, полезли в холодильник и, вооружившись бутылками пива, спокойно уселись за стол. Чпокнули пробки. А несколькими долгими секундами спустя послышался сдвоенный довольный выдох оторвавшихся от бутылок мужчин. «Ну и как все прошло, Дик?» – нервно сглотнув, поинтересовался Габриэль у пилота. «А что там могло случиться?» – пожал плечами тот. «Твой маяк вывел точно на цель. Уйти далеко они не успели. Нейросеть отправила всех в глубокий аут. Виктору оставалось только расстрелять мотор, чтобы эта лоханка остановилась. Ну а потом прямо с борта прошлись из огнемета. Полыхнуло знатно». «То есть вы их что же, заживо сожгли?» – сипло спросил Габриэль, вновь нервно сглатывая. «Ты чего так дергаешься, дружище? Расслабься. Или то, что происходит на острове, это нормально? Опять же, может, они уже и людьми-то не были?» «Один из них был вакцинирован», – смутившись своей реакцией, пояснил Габриэль. «Да плевать». Пожав плечами и делая повторный долгий глоток, ответил второй, которого пилот назвал Виктором. «Они же просекли, что это эксперимент». «Ну так пускай сидели бы там и не дергались. Глядишь, дольше прожили бы». «Но нет, нужно было выпендриться. Еще и своих же без охраны оставили. Кстати, как у них там?» «Бойня. Сначала голодные твари ворвались в порт и устроили резню, потом подключились модификанты и покрошили уйму тварей». «Не всех?» «Нет. Согласно данным, на острове все еще живы 205 мутантов, из которых один модификант. Ну и из 34 выживших кто-то обратится». «Значит, затея этих с прививками не сработала?» – вновь вклинился Дик. «Пока нет. День-два, и добытое мясо будет съедено. Дичь они уже всю подчистили. Нарываться на стрельбу, когда есть кусачи, никакого смысла. Так что эта затея себя еще оправдает. Тут другое дело. Этот сержант решил строить лодку из фанеры и добираться до ближайшего острова. Не до нас, конечно». «Пусть строят», – равнодушно заметил Дик. Добил бутылку и направился за новой. «Уж чего-чего, а пива у них хватает. Химия, конечно, но с другой стороны, и вкусная, и жажду утоляет неплохо. А живым побалуют себя после. И, судя по всему, случится это достаточно скоро». «Доложи наверх, как скажут, так и поступим», – уже от холодильника произнес он. «Слушай, Габриэль, а зачем на остров подкинули еще и тигров с волками?» «Ладно еще тигры, этим лишь бы поесть, но волки...» «Сколько подопытных погрызли просто так, на одном кураже?» Также, направляясь за второй бутылкой пива, поинтересовался Виктор. «А я откуда знаю? Наше с Робертом дело – сбор данных и мониторинг общей ситуации. Ваше – силовое прикрытие». «Могло показаться странным, что контроль 2000 человек осуществляли только четверо. Но на деле их было более чем достаточно». С мониторингом обстановки в основном справлялась электроника. Их задача сводилась только к техническому обеспечению. Эти идиоты думали, что расстреляв три антенны, уничтожили средства связи? Наивные. Кто же будет делать ставку на столь явную возможность? Паре же силовиков вполне по силам справиться с теми, кто попытается вырваться. Тем более, когда те будут пребывать в шоке от воздействия посредством нейросети. Вмешиваться в ситуацию на острове было категорически запрещено, дабы не нарушить чистоту эксперимента. Нет, четверых было более чем достаточно. «А предположить?» – не унимался Виктор. «Ну, волки – стайные хищники. Хитрые, коварные и кровожадные. Тигры – сильные и ловкие индивидуалисты. Я так думаю, что хотели посмотреть, на что будут способны мутанты против хищников, эволюционирующих в течение миллионов лет», – пожав плечами, обозначил свое видение Габриэль. «Ну, может и так», – сделав шумный глоток, согласился Дик. «Ладно, мы купаться, а то 4 часа в самолете». «Эх, какой пляж простаивает. Сюда бы еще девочек», – горестно вздохнул Виктор. «Виртуалом обойдешься», – хохотнув, разочаровал его Дик. Конец первой книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует.